Глава 11. Гарика я увидела издалека. Любимый сынок Зои Игнатьевны бодро шагал по узкому староарбатскому переулку, волоча за собой ярко-красную хозяйственную сумку на колесиках. Старательно сдерживая гнев, я вышла из машины, дождалась, пока бизнесмен окажется метрах в 10 от багажника моей букашки, и воскликнула: «Какая встреча!» Дядюшка Феликс замер и нервно спросил: «Чего ты тут делаешь?» «Ехала мимо, увидела знакомую личность и притормозила», — соврала я. «А ты куда спешишь?» «В супермаркет», — не моргнув глазом, сообщил пакостник. «Хочу макароны к ужину купить». «Что занесло тебя в центр города?» — насела я на Гарика. «Слышал, что в местном супермаркете лучшая паста», — выкручивался гениальный предприниматель, «оригинальная, из Милана. Решил семью деликатесом побаловать». «А сумка зачем?» «Покупки сложить». У меня лопнуло терпение. «Какого черта ты беспокоишь моих знакомых, представляешься управляющим сети антикварных магазинов Васильевой?» Игорь сделал удивленное лицо. «Я? Кто сказал тебе эту глупость? Никогда не звонил Конкину». «Разве я назвала фамилию приятеля, которому ты решил всучить по бешеной цене ядро Рылькина?» — вкратчиво поинтересовалась я. Глаза Гарика забегали из стороны в сторону. «Кто такой Конкин? Впервые слышу». «Хватит придуриваться!» — возмутилась я. «Вон в том желтом доме находятся квартиры Нины и Степана. Мы с тобой в 20 шагах от их подъезда, а у тебя в сумке лежит раритет». «Какая сумка?» — засуетился Игорь. «Не пойму, о чем ты говоришь». Я быстро обошла его и схватила торбу за ручку. «Вот она! Ну-ка, открой!» «Там книги!» — взвизгнул Игорек. «По управлению крупным бизнесом. Я поехал в центр города специально, чтобы их купить». «И приготовить любимым родственникам на ужин вместо макарон», — прошипела я. «Отстань!» — продолжал сопротивляться нахал. «Маме на тебя пожалуюсь! Налетела на человека!» «Не смей звонить моим знакомым!» — снова потребовала я, дергая на себя сумку. «Еще раз зайдешь в мою спальню, возьмешь со стола записную книжку, я тебя...» Договорить мне не удалось. Скользкая ручка выскочила из пальцев, торба пошатнулась и упала на мою ногу. На секунду мне показалось, что в Москве внезапно наступила ночь. Яркое даже вечером солнце померкло. Зато в глазах запрыгали разноцветные огоньки. «Ядро!» — завопил Гарик. «Оно стоит 5 миллионов рублей, и если ты его испортила, тебе придется ущерб оплачивать». И я оглохла и одновременно потеряла способность дышать. Тело будто укутал липкий резиновый плащ. Стало очень холодно, потом, наоборот, жарко, и я, наконец-то, смогла втянуть носом воздух. В уши ворвался голос Гарика. «Дашута, эй, тебе плохо? Вау, кровь!» Я пошевелила плечами. Противная резиновая ткань, прилипшая к спине, свалилась. «Кто-нибудь, помогите!» — вопил Игорь. «Врача! Ей ступню оторвало!» Пошатнувшись, я ухватилась за багажник своей букашки и посмотрела вниз. Обе ноги оказались на месте, но носок левой бежевой балетки из сетчатой ткани стал бордово-красным. «Люди!» — орал Гарик. «Сюда! Дашу машиной переехала!» «Прекрати!» — прошептала я. «Сейчас упаду в обморок!» — застонал Игорь. «Мне плохо!» «Что случилось?» — полюбопытствовала пожилая дама, типичная арбатская старушка с собачкой на поводке, вышедшая из дома, около которого стояли мы с Гариком. «Ей ногу оторвало!» — заявил Игорь. «А у меня инфаркт начинается! Вызовите МЧС! Я не в состоянии, умираю от шока! Воды! Коньяка!» «Ох уж эти мужчины!» — неодобрительно заметила бабушка. «Никакой помощи от них в трудную минуту!» «Когда я сына рожать собралась и в роддом приехала, мой Владимир Иванович в обморок грохнулся, и врачи вместо того, чтобы мной заниматься, кинулись будущего отца спасать». «Милая, вам, наверное, больно, но ножка на месте. Вероятно, вы сломали палец. МЧС тут ни при чем. Зайдите в медцентр». «Хорошая идея», — прошептала я, «но клиника, где я обслуживаюсь, находится далеко, часа два по пробкам катить, а мне в самом деле очень больно». «Ангел мой, вы стоите у входа в медцентр, который принадлежит гениальному врачу Павлу Богданову, моему сыну», — сказала старушка, вытаскивая телефон. «Сейчас все улажу». «Ей ампутируют часть тела», — побелел Гарик и привалился к моей машине. «Спасите! Умираю! Инфаркт! Инсульт! Коллапс сознания! Травматический шок!» Дверь подъезда приоткрылась. Появилась девушка в голубом халате. «Ольга Максимовна, что случилось?» «Павел Владимирович сказал, вы звонили, велели сюда бежать». «Ника, душенька, у этой женщины неприятность со ступней», — объяснила дама. «Отведите ее к хирургу». «Сначала надо мной заняться», — рассердился Игорь. «Человек с сердечно-сосудистым кризом нуждается в мгновенной помощи». Старушка взяла свою собачку на руки. «А молодому человеку пусть укол от истерики сделают». «Нет!» — взвизгнул Гарик. «Ненавижу иглы!» «Можете идти?» — заботливо осведомилась у меня Ника. Я попробовала ступить на левую ногу. «Ой! Сейчас креслице прикачу», — пообещала медсестра. «Оно жизненно необходимо мне!» — вознегодовал Гарик. «Не надо коляски», — попросила я. «Обопрусь на вас и допрыгаю до кабинета». «Хочу вас обрадовать», — улыбнулся мужчина в белом халате, рассматривая рентгеновский снимок. «Перелома нет. Лишь сорвало ноготь с большого пальца. Больно, но для жизни не опасно. Сейчас обработаем ранку, сделаем укол и отпустим вас домой. Впрочем, если пожелаете, можете остаться в нашем стационаре». «Говорил же, у нее ерунда», — заныл сидевший на кушетке Гарик. «А у меня инсульт. У вас в палате есть телевизор?» «Конечно», — заверил врач. «Полностью оборудованная комната, телефон, интернет, круглосуточное наблюдение, медсестра». «Поеду домой», — остановила я эскулапа. «Уже не так болит». «Вам придется ответить на пару вопросов», — вновь заговорил доктор. «Необходимо заполнить карточку. У вас травма, а в этом случае от нас потребует тщательного соблюдения формальностей. Паспортные данные я записал. Теперь о происшествии. На вас напали?» «Нет», — улыбнулась я. «Ногой ни от кого не отбивалась. Ей на ступню упала пачка макарон», — соврал Гарик. «Спагетти?» — уточнил хирург. «Похоже, они были из бетона». «Игорь шутит», — процедила я. «На ступню свалилось ядро». Врач потрогал очки. «Простите, что?» «Ядро», — повторила я. «Такая круглая железная штукенция, тяжелая». «Нет, пачка пасты», — стоял на своем Игорь. «Ты уж определись, что было в торбе. Вкусные макароны или книги по бизнесу?» — вздохнула я, бросив на родственничка злой взгляд. «И врачу надо сообщать правду. Повторяю, меня травмировало ядро». Хирург поднял очки на макушку. «Впервые слышу о таком случае. Откуда оно взялось? Только не говорите, что в Кремле выстрелила царь-пушка». «Ладно», — сдался Гарик, — «она права. Макарон в сумке не было, там ядро. Каторги». «Ага», — кивнул травматолог. «Очень интересно. Продолжайте». «Оно — наказание Рылькина, который в 1223 году убил царя Ивана Заборова», — зачастил Гарик. Я смиренно сложила руки на коленях. «Игорю нужно заучить историю раритета и постараться запомнить имя государя. Он у него то Иван I Калиткин, то Заборов. А он, вдохновленный тем, что его слушают, не перебивая, вещал про Юрия Коротконогова, каторгу, семейную ценность потомков маркиза». «Весьма поучительно», — протянул доктор, когда фонтан красноречия Гарика иссяк. В кабинет заглянула медсестра. «Петр Ильич, вы меня звали?» «Ага. Значит, под столом у травматолога есть кнопка, нажав на которую, врач может незаметно для пациента кликнуть кого-то на помощь». «Пожалуйста, пригласите Руфину Марковну», — попросил Петр Ильич. «Нужна ее консультация в отношении ноги госпожи Васильевой». «Ясненько, уже несусь», — ответила девушка. «Руфина Марковна прекрасно справится с воспалением, которое может возникнуть на месте, лишенном ногтя», — объяснил Петр Ильич. «Надо ей травму показать». «Я уже здесь», — произнесла полная женщина, входя в кабинет. «Что тут у вас?» «Нога», — ответила я. «Прекрасно», — кивнула Руфина Марковна. «Давайте поговорим об этом». «Глубокоуважаемая коллега», — нежно пропел хирург, Дарья и Игорь уверяют, что травму пациентке нанесло ядро. «Очень интересно», — обрадовалась докторша, которая прикатилась с каторги, — продолжал Петр Ильич. Руфина Марковна пришла в восторг. «О, еще лучше!» Прибыла прямиком из 1223 года, когда предок Игоря Рылькин убил царя Ивана Плетнева, Заборова, — поправил Гарик. «И я потомок Юрия Коротконогова. Он выстрелил в покусителя, покушателя, короче, спас государя, за что и получил титул маркиза». «Восхитительно!» — пропела Руфина Марковна. «Продолжайте, голубчик. Рада, что вы решили поговорить об этом». Царя Заборова на Руси не было. Игорь ведет речь об Иване Первом по прозвищу Калита, решила уточнить я. «Это он подарил ядро мужчине?» — уточнила дама. Гарик подпрыгнул на кушетке. «Да! Наконец-то я встретил человека, который меня правильно понял!» «Не волнуйтесь, голубчик!» — заквахтала Руфина Марковна. «Это моя профессия — выслушивать, оказывать поддержку». И тут меня осенило. «Милая докторша, психиатр!» Петр Ильич, услышав чушь про ядро Рылькина, решил, что перед ним парочка сбежавших из поднадзорной палаты чудиков, и спешно призвал на помощь того, кто умеет обращаться с подобным контингентом. Мне следовало намного раньше догадаться, что к чему, но сильно ноющая ступня лишила меня сообразительности. Зато сейчас я отлично понимаю, как могу отомстить сыну Зои Игнатьевны за его отвратительное поведение. «Ну, Гарик, погоди!»